2. Она медленно шагала по длинным каменным коридорам к тому месту, где ее ожидало роскошное угощение. Мимо пустых нефов и ниш, мимо заброшенных анфилат, мимо покоев, где давно уже никто не жил. В этом замке где-то стоял старый трон в запекшейся древней крови. Где-то лестницы вели к устланным костями тоннелям, уходившим в неведомые глубины. И однако в замке была жизнь. Жизнь и еда, сытная, вкусная еда. Мия точно это знала, как знала и то, что идет на собственных ногах, о которые при каждом шаге трутся тяжелые юбки. Насыщающая еда. Жизнь для тебя и твоего будущего ребенка. Она здорово проголодалась. Понятное дело, ей же приходилось кормить двоих. Она подошла к широкой лестнице. До ушей донеслось едва слышное, но мощное гудение. Работали двигатели, смонтированные в недрах земли, под самыми глубокими тоннелями. Мия не было дела ни до двигателей, ни до компании «Северный центр позитроники», которая построила их и запустила в работу десятки тысяч лет назад. Не было ей дела ни до диполярных компьютеров, ни до дверей порталов, ни до лучей, ни до темной башни, стоявшей в центре всего. Что ее заботило, так это запахи. Они наплывали на нее, густые, дразнящие, восхитительные. Курица, жаркое, жирные свиные отбивные с хрустящей корочкой. Сочащиеся каплями крови бифштексы, разнообразные сыры, большущие креветки, розовое мясо которых так и просилось в рот. Фаршированные рыбины, дымящийся плов, а еще разные фрукты, множество сладостей. И это только начало, на закуску, чтобы только заморить червячка. Мия быстро сбежала по центральной лестнице, ладонь плавно скользила по полированным перилам, маленькие ступни так и порхали по ступенькам. Однажды ей приснился сон, будто какой-то ужасный человек столкнул ее под колеса подземного поезда, и ей отрезал обе ноги по колено. Но сны всегда такие глупые. Ступни при ней, а над ними ноги, не так ли? Да. Как и ребенок в животе. Малой, который ждал, что его накормят. Он проголодался, как и она.